Не ругай меня, научусь я жить. Сберегу себя, научусь любить. Пластырем стяну раны на душе и опять пойду, я большой уже. Знаю, ты права, это все пройдет. Мама, не сейчас, мне сейчас не мед. Чаю на двоих я б с тобой попил. Завтра забегу, а сегодня нету сил. Только мама, без нее я пропадаю. Знаешь, мама, только с нею я летаю. Я по 10 раз на дню ей набираю. Она трубку не берет, гордость, знаешь, не дает. А я ведь тоже гордый, я каменный и твердый. Только это все фигня, и ломаю я себя. А ей по барабану уже другие планы. Мама, не спеши, в ней ведь глубина и размах души. Красоты такой я не видел в жизнь, говорили все. За нее держись. Ну а я ее на других менял. Думал, не уйдет она от меня. На веревочке вдруг настал конец. Только не веревки, а конец-то мне. Мама, без нее